Привет. Не знаю, как меня слышно, но у меня очень больной голос. Привет. Ой, сейчас. Ой. Да. Мой голос очень больной. Не знаю. Вот. Еще я не могу громко говорить, как всегда. Вот. Да, вот. Я тебе еще фоточку отправлю. Правда, Вимбер я не захотел записывать, потому что там, ну, совсем плохая запись, а тут, наверное, получше будет. Так что я тебе видео отправил. Ну, я как бы его буду только отправлять, но для тебя я его уже отправил. В пятницу пойду в больницу, а завтра у нас какая-то коря по математике. Голос у меня совсем охрип, горлышко тоже болит. Вот, надеюсь, меня слышно хорошо. Еще я тебя люблю. Прости. Кстати, вот эта картинка мне очень-очень-очень понравилась. Такой. Сохрани ее, давай куда-нибудь ее повесим. Слушай, да, точно. Ты ее сохрани, а мы потом ее напечатаем большую-большую и повесим в рамочку. Вот. Ты уже спишь? Сопишь? Так мило. Надеюсь, меня все-таки слышно. Я достаточно, ну, стараюсь четко говорить. Вот. Ой, нос забивается. Ой, сам пойду. Тоже скоро спать. Надеюсь, завтра встану рано и смогу посмотреть человек с планеты Капекс. Вот. Я сегодня стал очень больным и поэтому не смог. Надеюсь, встану рано. И поделюсь потом еще с тобой своими впечатлениями. Ну ладно, давай, пока.